Глава 20. «Я хотел бы поговорить с леди Стейн», — сказал инспектор, встав и направившись к звонку. Дейл остановил его. «Вам не нужно звонить, я сам ее приведу. Думаю, она на террасе». Джернингхэм поймал на себе пристальный, пронзительный взгляд Марча. «Я попросил бы вас остаться здесь, пока она не придет». Инспектор решительно нажал на кнопку звонка. «О, как вам будет угодно», — ответил Дейл. Подошел к окну и остановился, глядя на улицу. Вызванный Уильям был отправлен за Алисией. Вскоре отворилась дверь, и появилась кузина Дейла. Она посмотрела сначала на инспектора, стоявшего неподвижно, потом на Дейла, который сделал несколько шагов ей навстречу. Марч подумал, что Алисия очень миловидна и гораздо моложе, чем он ожидал. Ее смуглые руки и шеи были открыты. Белое льняное платье подчеркивало красоту ее стройной фигуры. Глаза ее сияли, на щеках горел алый румянец. И инспектор заметил, что взгляд ее задержался на кузене. «Нет нужды вас больше задерживать, мистер Джерлингхэм. Присядьте, пожалуйста, леди Стейн». Пройдя половину пути до двери, Дейл вернулся и сказал. «Мне пришлось сказать ему, что мы видели Пелла. Я назвал время задолго до 10. Ты ведь тоже так думаешь?» Алисия спокойно опустилась в кресло. Казалось, она обдумывает вопрос. «Не знаю, наверное, а это важно?» «Возможно», — ответил инспектор. «Если не возражаете, мистер Джернингхэм, я хотел бы, чтобы леди Стейн сделала независимое заявление». «О, конечно», — сказал Дейл, и после минутного колебания вышел из комнаты, захлопнув за собой дверь. Инспектор снова сел и взял ручку. Алисия закурила и точным, решительным движением бросила погасшую спичку в корзину для бумаг. Затем она заговорила своим высоким, нежным голосом. «Отвратительное происшествие, правда? Дейл жутко расстроен». «В каком смысле, леди Стейн?» Она помахала в воздухе сигаретой, как бы очерчивая что-то. «Ну, из-за всего этого, этот ужасный Пелл, ведь у него он работал, и Дейл ему очень доверял, говорил, что он лучший механик, который когда-либо у него был. Вы знаете, Дейл страшно любит летать. Он собирался завести собственный самолет и поручить Пеллу работу с машиной на земле. Я слышала, он сбежал. Вы его еще не поймали?» «Нет, пока нет. Вы знали эту девушку, Сисикоу?» Алисия затянула сигареты и выпустила облачко дыма. «Я знала ее, когда она была ребенком. Здесь был мой дом, пока я не вышла замуж. Я выросла вместе с кузенами, так что, конечно, знала всех в деревне. Дейл настоящий феодал, знаете ли. Поэтому-то он так взбесился из-за Пелла. Коулы принадлежат Тенфилду. Они принадлежали ему около 300 лет, а Тенфилд принадлежит Дейлу. Если ты обидел кого-то из моих людей, ты обидел меня. Пелл мог изменять жене в любой другой деревне, но только не в Тенфилде. Понимаете?» Марч кивнул. «Да. Вы говорите, что в детстве знали Сисикоу, а с тех пор вы ее не видели?» «О, видела изредка, как это обычно бывает. Я покупала у нее марки на почте, когда ее тетя была занята, и говорила ей «доброе утро», встречая в деревне. Все в этом духе». «Она обсуждала с вами историю с Пеллом?» «О, боже, нет!» Помолчав, Алисия добавила. «Думаю, она говорила об этом с Лайл, с миссис Джернингхэм. Я теперь здесь не живу, знаете ли, я просто в гостях». «Понятно. Теперь, леди Стейн, вы, может быть, расскажете мне, что вы делали между 9 вечера и 11 часами вчера?» Алисия прислонилась к спинке кресла и откинула руку с сигаретой. Потом произнесла задумчиво. «С 9 до 11. О, конечно!» Дейл позвонил на аэродром и предупредил, что собирается совершить ночной полет. «Думаю, тогда было почти 9. Потом я выгнала машину из гаража, и мы немного покатались и сходили на скалы». «На Тейнхед?» «Да». «Сколько вы там пробыли?» «Ну, мы добрались до аэродрома в 11. Я не знаю, сколько мы пробыли на пустоши». Алисия внезапно рассмеялась. «Знаете, инспектор, это чертовски компрометирующе. Или, по крайней мере, будет так выглядеть, когда эта история попадет в газеты. По правде говоря, нам жутко не повезло. Мы совершаем невинную вечернюю прогулку, и прежде чем понимаем, что к чему, оказываемся втянутыми в расследование, и все думают о нас самое плохое. Дейл сыт всем этим по горло. Инспектор отметил, что у самой леди Стейн, наоборот, отличное настроение. Она вдова, а Джернингхэм женат. «Интересно, а как миссис Джернингхэм относится к этим братским прогулкам по Тейнхеду?» Марч спросил Алисию о встрече с Пэлом, и ответ показался ему нечетким. Еще не совсем стемнело, поэтому его легко было узнать. Вечер стоял особенно ясный, а в скалах свет долго держится. Он сбежал по тропинке, сел на мотоцикл и уехал. Она не знает, заметил ли их Пэл. Может, и заметил, они стояли не на тропинке, но недалеко от нее. Да, пожалуй, это произошло не позднее, чем без 15:10. Нет, никаких криков она не слышала, и она не подходила к краю настолько, чтобы заглянуть вниз. Нет, больше никого она там не видела, только на дороге на Берри-Лейн были какие-то дети. «И вы пробыли на утесе примерно до без 15:11?» «Да. Дорога до аэродрома занимает около четверти часа». «Если бы Сиси Коул находилась на утесе, когда вы туда взошли, вы бы ее увидели?» «Возможно, но мы ее не видели». «Я задам вопрос по-другому. Могло ли случиться так, что она была на утесе, а вы ее не заметили?» «О, легко. Вы там не были? Место очень неровное, везде возвышения и лощины, и все заросло кустами ежевики». «Но было достаточно светло, чтобы вы могли ее узнать». Алисия снова затянулась и выпустила дым. «Это зависит от того, что вы подразумеваете под словом «узнать». Если бы там кто-то был, мы бы смогли его разглядеть. Мы же увидели Пэлла издалека, но я не узнала его, пока он не поравнялся с нами». «Понятно. Вы с мистером Джернингхэмом стояли рядом?» Алисия рассмеялась. «Вы твердо намерены меня скомпрометировать, да?» «Вы все время были рядом?» Снова раздался ее смех. «А что сказал Дейл, когда вы его об этом спросили? Вы пытаетесь подловить меня?» «Думаю, да. Поэтому постараюсь себя обезопасить. Мы, конечно, не держались за руки, и я не стану клясться, что ни на мгновение не отводил от него глаз. Вы же не ожидаете, что я до такой степени себя выдам?» «Ну?» «Что ж, вы, вероятно, догадываетесь, что мы забрались туда не для того, чтобы сидеть под разными кустами на расстоянии в четверть мили друг от друга. А если вы уже догадались, тогда незачем об этом говорить». Алисия швырнула окурок вслед за спичкой с той же точностью, что и в первый раз. Затем она одарила Марча чарующей улыбкой. Дейл на самом деле страшно расстроен. Тут нет ничего поразительного и подозрительного. Но у него такая жена. Она видит заголовки в газетах и устраивает ему из-за них сцены. А деревня жужжит, как осиное гнездо. Я сказала вам, что он феодален. И я думаю, что именно деревенские пересуды беспокоят его больше всего. Она поднялась, оттолкнув кресло. «Это все? Кого вы хотите увидеть теперь? Лайл? Знаете, она действительно говорила с Сиси вчера вечером?» «Да», — ответил инспектор. «Может быть, вы ее позовете?»